Глава вторая. Чудо на кукурузном поле. 15 августа 2019 года. 15 августа 2019 года произошло самое что ни на есть чудо. Кто бы в тот момент знал, что это только начало чудес в компании «Уральские авиалинии». Их аэробус А321 с 226 пассажирами и 7 членами экипажа, выполнявший рейс Москва-Симферополь, столкнулся со стаей чаек и совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Раменском районе. Все остались живы, даже не произошло возгорания, хотя баки были полными. Аэробус А321 не подвел. На этом самолете за всю историю произошла лишь одна катастрофа по вине пилотов в 2010 году в Пакистане. Эрик Арстамян, пассажир этого рейса. Через несколько минут после взлета пассажиры услышали хлопок, и самолет начало трясти. Звук был, будто пакет хлопнули. Мы с братом переглянулись, что-то странное происходит, а тут двигатель начал работать с перебоями, и тут мы поняли, что уже не набираем высоту, а начинаем спускаться. Нам сказали сгруппироваться, насколько я помню, держаться руками за впереди стоящее сиденье. Мнения разделились. Основная масса общества считала, что летчики-герои спасли людей. Профессионалы же были не столь высокого мнения о пилотах. Андрей Литвинов, знаменитый командир аэробуса А320, вскоре после случившегося заявил, что пилоты из-за недостатка квалификации просто уронили самолет в кукурузу. Это мнение очень выделялось на фоне всеобщих разговоров о героях, награжденных президентом высшими государственными наградами героев Российской Федерации. Но когда вышел отчет МАК, стало ясно, что Литвинов был прав и что пилоты действительно не справились с ситуацией. Кстати, мало кто верил, что отчет выйдет, потому что уж как-то явно не билась официальная реакция на события с тем, что действительно произошло. А согласно отчету, пилоты действительно ошиблись, не убрали шасси, неумело управляли самолетом, и поэтому он плюхнулся в кукурузное поле. Некоторые предлагали отобрать награды, но по закону награжденный может быть лишен государственной награды только на основании вступившего в законную силу приговора суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. Но таких обстоятельств в отношении пилотов того рейса Дамира Юсупова и Георгия Мурзина явно не усматривается, они остаются героями Российской Федерации. Схожая ситуация «Чудо на Гудзоне» произошла в США 15 января 2009 года. В оба двигателя аэробуса А320 Чесли Саленбергера под Нью-Йорком попали дикие гуси. Пилотам удалось развернуть лайнер, спланировать над рекой Гудзон, не задев мост Джорджа Вашингтона, и приводнить рейс на реку. Лайнер остался на поверхности воды, и пассажиры через аварийные выходы вышли на крылья. Все 150 пассажиров были спасены паромами и катерами, подошедшими через несколько минут к самолету. Капитана Чесли Саленбергера судили, но он доказал свою невиновность. Фильм об этом событии «Чудо на Гудзоне» вышел на экраны в 2016 году. А вот как все происходило утром 15 августа 2019 года в Жуковском. В 4:30 утра в аэропорту приземлился аэробус Уральских авиалиний. На этом аэродроме располагается летно-исследовательский институт имени Громова, и здесь испытывают самолеты, поэтому там огромная полоса, 4,5 километра. После этого было много разговоров о том, почему они продолжили взлет при попадании птиц. Ведь птицы попали, едва только самолет оторвался от полосы, и можно было безопасно приземлиться обратно и остановиться на такой-то полосе. Но экипаж сделал все правильно. По инструкции им надо было только взлетать, думать там некогда. Через 1.5 часа после прибытия предыдущего рейса самолет из Жуковского собирается вылетать на Симферополь. Новый экипаж — командир Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин. В перерыве между этими событиями на аэродроме ничего не происходит, никто больше не садится и не взлетает. Справка. Командиру Дамиру Юсупову было 42 года. В 28 по окончании Чувашского университета он получил квалификацию юриста, а в 36 окончил Бугурусланское летное училище и стал пилотом. Во время обучения летал на Ан-2, после чего пришел в Уральские авиалинии сразу на аэробус. За год до описываемых событий стал командиром этого самолета. Позже будет много разговоров о том, что человек с кукурузника сразу попал на аэробус. Но сейчас в России это обычная практика, так в настоящее время устроена отрасль, и ничего в этом криминального нет. 23-летний Георгий Мурзин за два года до происшествия окончил Бугурусланское летное училище. Во время обучения летал на «Даймонд», после чего пришел в компанию на аэробус. Перед выездом на полосу экипаж видит на ней большую стаю птиц. Приходится немного подождать, пока она улетит. Диспетчер предупреждает о пернатых, но эти предупреждения носят скорее характер фонового шума. Дело в том, что о птицах предупреждают всегда, даже когда их нет. Что ж теперь, не летать вовсе? Экипаж выбирает нужную тягу для взлета. Тяга — сила, которая вырабатывается двигателями и толкает самолет сквозь воздушную среду. В 6:12 утра самолет начинает разгон. На скорости 110 км в час. Дамир Юсупов замечает двух птиц над полосой. «Давай, птица, улетай», — говорит он. Скорость 185 км в час. Второй пилот Георгий Мурзин видит взлетающую стаю справа и в сердцах нецензурно выражается. Сразу же после отрыва на высоте 1 метра на скорости 335 км в час на перерез самолету слева направо летит еще одна стая серебристых чаек. 15 больших килограммовых птиц с размахом крыльев по 1.5 метра. Экипаж слышит их стук по самолету и то, что левый двигатель начинает работать с перебоями. Высота 1 метр, земля вот она под ногами, до конца полосы 2 километра, можно успеть затормозить и никуда не лететь. Но экипаж возможность прекращения взлета даже не рассматривает и правильно делает по инструкции, надо только взлетать. Как минимум 3 чайки попадают в левый двигатель, он значительно теряет тягу почти до малого газа, то есть практически перестает работать. В правый двигатель также попадают 2 птицы, его тяга падает на 20%. Вместо доклада «Positive Climb» набор высоты, второй пилот докладывает «Climb». Командир должен подать команду на уборку шасси, но не делает этого. По оценке Александра Коваля, известного командира, мозг Дамира Юсупова ждал триггера в виде команды «Positive Climb», но не дождался, и поэтому Дамир не подал команды на уборку шасси. Второй же пилот на пропуск данной операции внимания не обращает. В дальнейшем экипаж к теме уборки шасси не возвращается, и те остаются выпущенными почти до конца полета. Самолет летит с резкими толчками вперед. Из-за того, что обороты левого двигателя упали очень сильно, а обороты правого только на 20%, появляется разнотяг двигателей. Правый двигатель работает сильнее, и самолет от этого начинает вращаться влево. Командир нажимает на правую педаль, вращение прекращается, и самолет поворачивается вправо. Дамир Юсупов хочет набрать высоту и тянет сайдстик на себя, но стрелка на приборе зовет его вниз и показывает, что надо отклонять сайдстик от себя. Дело в том, что скорость падает, и надо опускать нос, чтобы набрать скорость, к этому призывает компьютер. Командир включает автопилот, тот опускает нос самолета, и это позволяет увеличить скорость, которая уже равна 164 узлам, а безопасная — 167. Самолет достигает своей максимальной высоты в этом полете 90 метров. Сразу после столкновения с чайками на экране бортового компьютера возникает предупреждающая надпись янтарного цвета «Открыты замки реверса левого двигателя». Напомню, что реверс используется для торможения. Есть подозрение, что реверс включен. Экипаж начинает разбираться с этой сигнализацией, но это надо делать после высоты 120 метров. Об этом же говорил Дамир Юсупов на брифинге перед взлетом. Ну а сейчас у него мелькает мысль, что этот отказ надо исправлять немедленно. Второй пилот начинает отрабатывать отказ, но его прерывает сигнализация об отключении автопилота. Тот отключается из-за того, что командир продолжает нажимать на педаль. Перед включением автопилота надо было ее отпустить, и триммировать самолет, то есть сделать так, чтобы он сам летел в заданной конфигурации. Громкая и тревожная сигнализация об отключении автопилота теперь будет звучать до конца полета. Это усиливает и без того нервное напряжение в кабине. В дальнейшем к ней будут добавляться и другие сигнализации. Командир тянет сайдстик на себя, и это приводит к прекращению снижения, но приборная скорость опять начинает падать, это очень опасно. Но самолет не даст им свалиться. КВС Дамир Юсупов пытается сообщить диспетчеру о нештатной ситуации на борту. Пен-Пен, Пен-Пен, Пен-Пен, Свердловск. Пен-пен – это международный сигнал срочности, используемый в авиации для обозначения экстренной ситуации, которая требует помощи, но не представляет немедленной угрозы для жизни экипажа и пассажиров. Это сигнал срочности. Но командир фразу не заканчивает, и диспетчер ничего не отвечает. Дамир Юсупов начинает отпускать педали, и самолет вновь разворачивается влево. Понимая, что тяги двигателей не хватает, командир включает для обоих взлетный режим «Тога» — «Take-off-go-around» — режим максимальной тяги для взлета и ухода на второй круг. Левый двигатель не реагирует, правый же выходит на 75% от максимальной мощности, но слышатся хлопки, он работает очень неустойчиво. Есть инструкция по действиям в такой ситуации, но экипаж ее не выполняет. В сумме два двигателя сейчас дают почти такую же тягу, как исправный один. Самолет будто летит на одном двигателе. Позже будет проанализировано, что если убрать шасси, то можно продолжить полет и набрать высоту, но экипаж в суматохе забывает это сделать. Шасси создают большое сопротивление воздуху, самолет отказывается набирать высоту и идет устойчиво со снижением. Пилоты запрашивают посадку с обратным курсом, то есть хотят развернуться и сесть на ту же полосу. Высота 70 метров, скорость продолжает уменьшаться. Командир переводит левый неисправный двигатель на малый газ, и тот штатно уходит на этот режим. Правый двигатель по-прежнему находится на максимальном режиме тога. Дамир Юсупов хочет сохранить высоту и тянет сайдстик на себя. Это приводит к тому, что нос самолета поднимается, растет лобовое сопротивление, и скорость падает еще больше. Попытка лететь без снижения при дефиците тяги приводит к дальнейшему уменьшению приборной скорости и итоговому снижению самолета. Командир продолжает тянуть сайдстик на себя. Нос самолета задирается так, что срабатывает режим защиты от выхода на закритические углы атаки и сваливания. Она будет спасать самолет до самого приземления. Это связано с тем, что если пилоты сильно задирают нос, воздушное судно может упасть. Аэробус не допускает этого и сам опускает нос. И вот высота 55 метров. Возврат на аэродром вылета невозможен. Скорость значительно меньше безопасной, высота мала, самолет висит на защите по углу атаки. Дамир Юсупов рассказывал. «Я понял, что изменить что-то уже невозможно. Впереди было поле непонятное, вероятнее всего сырое, так как накануне была гроза. Я посмотрел на шасси, а оно выпущено. Сказал «шасси» и сам сразу убрал его, когда увидел, что садимся. Для обеспечения безопасной, на мой взгляд, посадки, потому что не знал, что за поле внизу. А внизу было поле с кукурузой в 3 метра, но сверху это различить невозможно. Высота 27 метров, и командир полностью тянет сайдстик на себя. Вновь штатно срабатывает защита от сваливания, которая не дает поднять нос самолета. Шасси полностью убраться не успевают, и лайнер плюхается на кукурузное поле. Продолжая двигаться по инерции, самолет вспахивает поле и удачно перескакивает 6-метровый ров с водой. Пропахав 350 метров по земле, лайнер замирает. Экипаж выключает двигатели, все 233 человека остаются в живых, 28 получают различные травмы, за 1,5 минуты они пролетели 5 километров. Уже через 15 минут приезжает первая пожарная машина. Пожара нет, но двигатели и крылья на всякий случай обливают пеной. Спустя 9 минут появляются машины скорой помощи, а через 1,5 часа после приземления все пассажиры эвакуируются на автобусах обратно в аэропорт Жуковский. В аэропорту начинается скандал, стихийный митинг, люди обвиняют авиакомпанию. Выходит представитель уральских авиалиний, ему чуть за 30, он белее льда. Толпа окружает его, и кто-то призывает, мол, давайте, вызывайте сюда всех, вы нас чуть не убили. Некоторые в грязи, в крови, кто-то плачет. В целом сотрудники авиакомпании отрабатывают отлично, раздают еду, воду, общаются с пассажирами. Сотрудники компетентных органов всех допрашивают, каждый пассажир рассказывает всю хронологию поминутно, от приезда в аэропорт до экстренной посадки. Вечером того же дня часть пассажиров все-таки отправляется в Симферополь другим рейсом, но из 233 человек летит 60-70 человек. Согласно результатам расследования, с самого начала развития особой ситуации действия экипажа, в первую очередь командира Дамира Юсупова, были дезорганизованными, непоследовательными и хаотичными. Ни один из пассажиров не согласился с такими оценками, однако анализ МАК показал следующее. К Командир частично потерял работоспособность в психологическом плане, и это привело к тому, что он смог реализовать только автоматизированные и хорошо натренированные навыки. Сложившаяся ситуация превысила психоэмоциональные возможности членов экипажа, хотя и не вызвала у них психологического ступора. Фактически, на начальном этапе летчики не выполнили ни одно из положенных действий. Первое. Не убрали шасси. Второе. Не убрали скольжение, возникшее при разнотяге двигателей. Третье. Продолжали жать на педали при включении автопилота. Экипаж начинал, но не заканчивал другие действия, которые не были первоочередными в данной ситуации. Сигнализация о реверсе, которой занимался экипаж при столкновении, сработала из-за столкновения с птицами и была ложной. А створки реверса на самом деле были убраны и никак не влияли на полет. Ситуация одновременного столкновения с птицами и включения ложной сигнализации реверса была нестандартной и на тренировках не отрабатывалась. Вследствие этого произошел рост психоэмоционального напряжения членов экипажа и временная дезорганизация их действий. Второй пилот находился в растерянном состоянии и со своими обязанностями не справился. Испугавшись, он рефлекторно хватался за свой сайдстик, что категорически запрещено на аэробус, это называется двойное управление. Лишь незначительность его воздействий не привела к срабатыванию сигнализации Dual Input и не затруднило пилотирование командиру. Dual Input – двойное управление. Управление двумя сайдстиками запрещено на аэробус, так как в этом случае самолет слушается сразу двух рулей и летит по их среднему арифметическому. Командир и второй пилот успешно прошли все программы тренировок. Командир на тренажере в подобных ситуациях вовремя убирал шасси, перед включением автопилота отпускал педали и тримировал самолет. Пропуск этих операций в полете был связан с его неоптимальным психоэмоциональным состоянием из-за неожиданного столкновения с птицами и отсутствия цельного образа полета. График отпусков в уральских авиалиниях не соблюдался. Большая задолженность перед командиром, 96 дней, в условиях интенсивных полетов вне базы, могла привести к накоплению хронической усталости, снижению работоспособности и стрессоустойчивости. Но почему нельзя было прервать взлет, затормозить и никуда не лететь, ведь впереди была длинная полоса? Согласно руководствам по эксплуатации современных самолетов, возможность прекращения взлета по достижении скорости V1 даже не рассматривается. В этом полете V1 было 307 км в час, а взлетели они на 335 км в час. То есть на скорости V1, равной 307 км в час, экипаж принимает четкое решение продолжать взлет или тормозить. После нее следует только взлетать. Возможность прекращения взлета не должна рассматриваться даже на длинной полосе, а в Жуковском именно такая и была, 4,5 км. В то же время бывают случаи, когда самолет при достижении этой скорости не может лететь из-за обледенения или чего-либо другого. Экипаж пытается любой ценой оторвать машину и в итоге выкатывается на большой скорости за полосу с катастрофическими последствиями. Катастрофа «Конкорда», Як-42 с хоккейной командой «Локомотив». МАК считает, что необходимо предусмотреть возможность альтернативных действий по достижении скорости V1. По сути, МАК предложил аэробус продумать варианты, когда в аварийной ситуации можно не взлетать после V1, а лучше выкатиться, и последствия будут менее катастрофическими хотя бы на длинных полосах. Аэробус не согласился с этими предложениями, он указал, что самолет сертифицирован для взлета с одним двигателем, а также с другими неисправностями, поэтому после V1 надо только взлетать и никаких гвоздей. На тренировку этого навыка у экипажей во всем мире потрачены огромные усилия. В авиационной отрасли на протяжении многих лет сохраняется практика, согласно которой прекращение взлета на скорости после V1 не должно рассматриваться и не должно выполняться, заявил производитель. Кукурузное поле рядом с аэродромом испытателей в Жуковском, откуда взлетал самолет, на картах обозначено как площадка для вынужденных посадок. Экипаж данной информации не располагал. Аэродром в Раменском является сложным с орнитологической точки зрения. В радиусе 8 километров от него много мест, привлекательных для птиц. Водоемы, пашни, свалки, Но ничего этого не должно быть в радиусе 15 километров. Генеральный директор Летно-исследовательского института имени Михаила Михайловича Громова неоднократно писал об этом в прокуратуру, но безрезультатно. С одной стороны от аэродрома находится озеро Глушица, где живут чайки, с другой — свалки. Птицы летают через полосу с места отдыха на кормежку и обратно. В этот раз чайки просто сидели на аэродроме, и их вспугнул взлетающий самолет. На аэродроме стояли исправные приборы для отпугивания птиц, но они использовались ненадлежащим образом. В тот же день всем пассажирам компания предложила денежную компенсацию по 100 тысяч рублей. Сельхозпредприятие «Русмолоко» за потоптанные посевы претензий не предъявило. Самолет не подлежал восстановлению и был разрезан на части. В сложившейся ситуации уборка шасси была критично важна. С выпущенными колесами самолет мог идти только на снижение. Любые действия экипажа при сохранении выпущенных шасси были безрезультатны, ситуация выходила за рамки ожидаемых условий эксплуатации. Но если бы экипаж действовал правильно, полет мог быть продолжен. Для этого надо было убрать шасси, устранить скольжение и включить автопилот. Под скольжением имеется в виду следующее. Самолет наклонился на крыло и как бы скользил сверху вниз, но не разворачивался в нужное положение, а летел прямолинейно. В этом случае лайнер продолжил бы набор высоты, но в то же время безопасный исход полета при данном сценарии не гарантировался. Параметры работы поврежденных двигателей могли измениться в любой момент до величин, которые не позволили бы продолжить полет. Комментарии пилотов. Первый. Александр Коваль, командир аэробус А-330. Поставьте себя на их место. Прекрасный летний день, рутинный, беспроблемный рейс, и тут они влетают в ситуацию, которую даже не отрабатывали никогда на тренажере. Невозможно все отлетать на тренажере заранее. Нестандартные отказы, куча сообщений на экране, которые непонятно сразу, как интерпретировать, например, проблемы с реверсом. Неопытный второй пилот, задача которого — помогать капитану, будучи незанятым пилотированием, и тут он для начала забывает самое важное — в этот момент сообщить капитану информацию «positive climb» — набор высоты. Она даже «разбуди капитана глубокой ночью» вызывает у него инстинктивный ответ команду «gear up» — шасси убрать. Если нет этого триггера, в большинстве случаев капитан забывает дать команду на уборку шасси. И все. Самолет с выпущенными шасси на одном двигателе, да еще и раскоряченный нескоординированным управлением, вверх не летит. Реально такая ситуация подвластна только профессионалу-испытателю. Или если рядовому пилоту, то очень талантливому, наверное, инструктору. Большинство средних пилотов накосячит примерно так же, поэтому я бы экипаж не обвинял. Они сработали по своим ограниченным способностям, и, о чудо, это оказалось одним из составляющих благополучного исхода. Убрали бы шасси, умудрились бы пролететь еще столько-то, больше для них ровной кукурузы бы не было, были шансы убиться где-нибудь дальше, если бы второй двигатель, а с ним тоже были проблемы, не вытянул. Это плюс защита самолета по углу атаки в итоге спасло всех, и слава богу. Только награждать там было совсем уж не за что. Ситуацией они не владели. Они сидели прибитые тем, что происходит. Второй. КВС аэробуса 320 одной из российских авиакомпаний. Времени у них было катастрофически мало. Гарантии на продолжение полета никто в МАКе не дает. В том, что вокруг аэродрома было поле, в условиях городской застройки им, безусловно, повезло. Неуборка шасси при уходе на второй круг, либо при взлете и отказе, это стандартный косяк, про шасси многие пилоты забывают. Как бы и я поступил в такой ситуации? Не знаю. Когда у тебя между взлетом и посадкой прошло меньше минуты, когда у тебя бортовой компьютер забит всем, чем только можно, у тебя сыпятся отказы, самолет падает, ты не понимаешь, что происходит. В правилах ясно написано: отказ двух двигателей, посадка перед собой. У них отказал один, и второй работал с перебоями. Да, им сильно повезло, но ребята спасли людей. Комментарии из интернета. Пользователи интернета рассуждали о том, что все произошедшее — феерический фарт, помноженный на феерическое количество систем пассивной безопасности и спасший 233 жизни. Экипаж допустил ошибки, и именно они сопутствовали спасению людей — судьба. Иногда наши ошибки — это наш путь к удаче. Также говорили о том, что звание Героев России надо было присвоить инженерам «Аэробус». Ведь именно они придумали систему защиты, которая включается, когда летчик сильно тянет на себя сайдстик и не дает сильно поднять нос самолета, чтобы он не свалился. Именно эта система и сработала, когда они уже шли на посадку, она и не дала Дамиру Юсупову свалить самолет. Некоторые задавались вопросом, что лучше, такие герои и живые люди или настоящие герои, выполнившие все инструкции, но посмертно? Ведь были видео из салона во время происшедшего, судя по которым правый, якобы почти неповрежденный двигатель жутко захлебывался. И кто мог бы дать гарантию, что через 30 секунд самолет бы не рвануло или не загорелся, или просто бы не отключился на такой высоте, где некуда было деваться? Времени не было ни на что. Им противоборствовали комментаторы, считающие, что Юсупов и Мурзин должны были сдать медали и отказаться от звания Героев России, а вместе с ними от пенсии в 80 тысяч рублей. Не стоит награждать так круто за собственные косяки. Сам накосячил, сам исправил. Где тут героизм? Ведь, как рассуждают комментаторы, герои даже не убрали шасси, хоть и звучит это глупо. Самолет от критического задирания носа, то есть от действия самого пилота и последующего сваливания, спасла система безопасности. Звучит также смешно. Убери он шасси, самолет бы взлетел, спору нет, но как долго пилот смог бы пролететь с чайками в обоих двигателях? О продолжении полета не может быть и речи, но хватило бы их ресурса, чтобы вернуться в аэропорт и сесть. Может быть, хватило, а может и нет. А если нет, все могло закончиться хуже. Если бы он сам принял решение и посадил самолет на это поле, то тут можно было хоть как-то говорить о его заслугах. По факту самолет просто удачно упал. Удачно, потому что была маленькая высота, маленькая скорость и кукурузное поле. И если на аэродроме были установлены и рабочие отпугиватели птиц, то почему они не были задействованы непосредственно перед взлетом? Один из пользователей привел в пример своих знакомых пилотов, и все они в один голос утверждали, необразованные летчики чуть не угробили людей. Таким образом, многие комментаторы считали, что пилотов нужно было уволить и вплоть до уголовщины. Люди и судьбы. Артемий Поляков. Я, как человек, который уже летал до этого на самолете, знал, какие должны быть ощущения, но здесь этих ощущений не было. Думаю, видео уже все спустя год посмотрели. Выкладывали, как чайки попадали в турбины. Вместо плавного ухода в небо было ощущение, будто летишь на пропеллерном самолете, как в старых фильмах про войну. Звук у них еще такой, как дрель. Я заметил, что мы летим уже почти минуту. Обычно в это время самолет уже на приличной высоте, а тут мы толком-то и не оторвались почти. Вижу, что мы медленно теряем высоту, и, в общем, сказать, что я обалдел, значит, ничего не сказать. Но не было паники, в этом вся особенность ситуации. Было молчание. В фильмах показывают, что люди, когда видят, что самолет падает, начинают кричать, но все сидели молча, даже дети. Чуть позже главный бортпроводник Дмитрий Ивлицкий скажет фразу, ставшую символом этого происшествия: «Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы». После случившегося я понял, что не стоит переживать из-за некоторых неудач. Осознал, что жизнь в любой момент может закончиться, перестал винить себя за ошибки, которые сделал. Жалеть об упущенном я стал с большей любовью относиться к своим близким, потому что понял, что все обиды, недопонимание, недомолвки — все это не стоит и выеденного яйца. Потому что, когда такие вещи происходят, первым делом звонят родители, которым ты очень важен. С Дамиром я бы хотел лично увидеться, но без камеры, и по-человечески пожал бы руку. Это единственное, что я хотел бы сделать, потому что этот человек спас мне жизнь. Столько удачных стечений обстоятельств — это взрывает голову. Голова идет кругом, когда понимаешь, насколько сильно тебе повезло. Ольга. Вместе с 9-летним внуком летела в Крым на соревнования по танцам. Ребенок сидел у окна и очень испугался, увидев горящий двигатель. «Бабушка, мы сейчас упадем!» Я его успокоила. А сама начала читать «Отче наш», а потом посмотрела в небо и увидела Бога. Он очень добрый, не такой, как на картинах. И наш самолетик летел прямо к нему. Птиц затягивало, как в пылесос, самолет начал снижаться, оба двигателя загорелись. Развернуться он уже не мог, спасатели очень быстро приехали к самолету, никакой суеты не было. Игорь Карнаухов. В этой истории сошлась тысяча мелочей, которая позволила нам остаться живыми. Взять погоду. Накануне шел буквально тропический ливень, он смягчил глиняную почву в том поле. Самолет скользил по ней, и одновременно глина его засасывала. Когда мы только остановились, девочка-бортпроводница открыла дверь, и тут сзади, со стороны хвоста самолета, выбежали два парня лет 25. Всех растолкали, подбежали к ней, оттолкнули проводницу, вышибли дверь, выпрыгнули и ушли в кукурузу. Не считая этого эпизода, люди действовали очень организованно. В аэропорту всем желающим прямо на месте вернули деньги за билет, хотя не все пассажиры смогли достать из самолета даже свой паспорт. Вообще всех переполнял адреналин. Все сразу достали телефоны и начали звонить родным, друзьям. А когда нас забирал автобус, он только успел тронуться, как тут же заглох. Я говорю, что опять? И все заржали, у всех хорошее настроение было. Алиса Брагина. Люди, которые сидели в хвосте, говорили, что им казалось, будто хвост сейчас просто отвалится. Нам никто ничего не говорил, мы летели в полной тишине. В какой-то момент стали снижаться, заходить на посадку и максимально мягко, насколько это могло быть, вошли в поле. Нас тряхнуло, лично у меня не царапины, но были люди, у которых что-то с шеей, со спиной. Когда открыли аварийный выход, стюардессы сказали «выходите и бегите как можно дальше». И мы побежали на дорогу через кукурузу 2,5 метра высотой. Лидия Ковалева. Летела в Симферополь на джазовый фестиваль вместе с дочерью. Почувствовала, как что-то попало в турбину. Это как большая мясорубка, которая крутит мягкое мясо, и вдруг туда попадает кость. Двигатель начал захлебываться. После того, как самолет оторвался от земли, такие кости в мясорубку двигателя стали попадать одна за другой. После приземления был удар, отскок от земли, во время которого мы перепрыгнули канаву. 3 раза огромный самолет отскакивал, как мячик. Если бы мы приземлились чуть раньше или чуть позже, самолет бы взорвался. Жанна Карнаухова. Вместе с мужем летела на отдых в Крым. Все произошло так быстро, что пассажиры даже не успели приготовиться к аварийной посадке. Никаких объявлений о том, что надо приготовиться к посадке, не было. Я наблюдал за стюардессой, та сидела впереди наискосок от нас. Она схватила трубку, чтобы позвонить, но в этот момент мы уже плюхнулись на брюхо. И трубка эта вывалилась у нее из рук. Так все быстро произошло, никто даже не кричал, даже дети. Я нагнулась вперед, как показывают для экстренных ситуаций в самолете, и говорю, «Господи, мы падаем, Господи, мы падаем». Я даже забыла, что у меня муж рядом сидит, что у меня есть родственники, мама, внук, все забыла. В этот момент только мысль, что мы сейчас разобьемся, и перед глазами картина, как в фильме про авиакатастрофу, что сейчас будет взрыв. Решив дождаться своих чемоданов после происшествия, мы провели ночь в гостинице и утром следующего дня снова сели в самолет на другой рейс. С нами с неудавшегося рейса были еще 4 человека. До этого они не были знакомы, но после происшествия, вновь вступая на борт самолета, старались держаться вместе. Конечно, было страшно снова садиться в самолет на следующее утро. Когда самолет стал разгоняться, меня охватил такой страх, вцепилась в кресло, слезы льются. После случившегося стало больше думать о семье, о внуке, которого надо помочь воспитать, о старенькой маме, которой тоже нужна забота. Добрее надо быть к людям. Все-таки жизнь одна. Только потом это осознаешь. Вроде живешь-живешь, а оказывается, что может вот так случиться. А черновика-то нет. Эрик Арстамян. В момент посадки я ударился левой стороной лица о сиденье, появился небольшой синяк, но это сущие мелочи. Через несколько минут после аварийной посадки бортпроводники открыли выходы и выдвинули надувные трапы. Затем увидел перед собой поле. Как я понял, мы приземлялись без шасси где-то среди кукурузы. Это большое чудо, что мы все выжили. Огромный респект членам экипажа, которые действовали адекватно, как только мы приземлились. Бортпроводница попросила у нас не паниковать, тут же открыла аварийные выходы, опустились трапы. Но некоторые мужики, видимо, от страха прыгали просто так, без трапов, разбегались кто как, кто-то вообще босиком, бортпроводники велели отойти подальше от самолета. Мама потеряла обувь, она что-то задела, пока мы слетали по трапу, так она по этому полю и бежала босиком. Стебли кукурузы очень высокие, куда двигаться непонятно. Кто-то плакал, кто-то находился в состоянии шока, в тот момент еще не было осознания, что случилось. Но люди все равно помогали друг другу. Ирина Бутенко приобрела билеты за несколько дней до вылета в Крым, но у нее несколько часов не получилось совершить покупку, Система глючила. Знаки были «не бери эти билеты». И сын упрямо твердил папе, что мы не полетим в отпуск, а поедем на машине. Ночью накануне вылета гроза была сильная. На регистрации в аэропорту школьники, которые ехали в Артек, все шутили, что самолет не долетит. Но ты не слушаешь знаки судьбы и интуицию, упрямишься. Судьба дает нам подсказки, но мы их не принимаем. Полет занял 93 секунды. Мне было так жутко, состояние тихого ужаса. Я даже звука не могла издать из-за страха. А еще надо было ребенка успокоить. Сердце разрывалось, внутри ураган бушевал. Я понимала, что, возможно, это наши последние секунды жизни. Я никому не желаю подобное пережить. Это дикий страх и боль. Мы падали секунд 20, а время растянулось на минуты. Я уже сидела и думала, скорее бы это все закончилось. Когда началась эвакуация, пассажиры выбежали по трапам в поле с очень высокой кукурузой. Земля была влажной и вязкой. Я подхватила ребенка на руки и побежала. Когда нас разыскали муж и мама, я им передала сына, а сама ушла в сторону и расплакалась. Это был просто взрыв эмоций. Шок, страх, счастье. Пассажиры продрались через кукурузу и вышли на дорогу, куда уже подъехали машины скорой помощи и МЧС. Это просто было чудо. И люди помогали друг другу. Никто не был сам за себя, проезжающие мимо машины останавливались и предлагали помощь. Муж, так как работал спасателем в МЧС, остался на месте происшествия и помогал пассажирам. После того, что произошло, некоторые пассажиры по-другому посмотрели на свою жизнь. Кто-то решил сделать предложение девушке, кто-то помирился с близким родственником, с которым давно не разговаривал. Эта история изменила всех, кто был в том самолете. Когда это случилось, ночью ощущалось полное чувство очищения, будто отпускаешь все, что было до.